Глава 50. Слово о Вавилоне, о земле халдейской, которое Господь возвестил через пророка Иеремию. «Возвестите народам, расскажите, знак подайте, расскажите, не скрывайте, говорите так. Взят Вавилон, Бел опозорен, Мардук повержен, осквернены изваяния вавилонские, идолы его разбиты. Северный народ против Вавилона вышел, страну вавилонскую он обратит в пустыню. Не останется там ни человека, ни зверя, уйдут они, будут скитаться. В те дни, в то время, говорит Господь, придут сыны Израиля и сыны Иуды, пойдут они с плачем, искать будут Господа своего Бога. К Сиону будут искать дорогу, к нему обратят лица. Пойдемте, с Господом соединимся договором вечным, который забыт не будет. Народ мой, потерянные овцы, по вине пастухов они блуждают, кружат средь гор. По горам, по холмам они ходят, пристанище свое позабыли. Всякий встречный их пожирает, говорят их враги, мы невиновны, ведь пред Господом они согрешили, пред обителью правды, пред Господом, надеждой отцов их. Из Вавилона бегите, из земли халдейской уходите, вожаками будьте для стада. Ибо я приведу из земли северной собрание великих народов, против Вавилона пошлю их, они его осадят, и он будет захвачен. Стрелы их, стрелы искусного воина, что не возвращается без добычи. Халдея разграблена будет, и грабитель насытится, говорит Господь. Веселитесь вы, ликуете, грабите мой удел. Словно бык на лугу вы резвитесь, словно жеребцы ржете. Но будет ваша мать опозорена, родительница ваша поругана, станет она последней средь народов, пустыней будет, пустошью безводной. Из-за гнева Господнего жителей она лишится, превратится в сплошную пустыню. И всякий, кто пройдет мимо Вавилона, ужаснется, присвистнет, рано его увидев. Окружайте эту столицу, лучники, стреляйте в нее, стрел не жалейте, ибо пред Господом она согрешила. Со всех сторон кричите. Просит она о пощаде, ее башни пали, рухнули стены. Это мщение Господа. Мстите ей, что она творила, то и с ней творите. Земледельцев вавилонских истребите, тех, кто в жатву серп берет в руки. Пред мечом жестоким каждый к своему народу устремится, побежит на свою землю. Израиль — стадо овец рассеянное, львы его гнали. Царь Ассирии пожирал его сначала, глодал потом кости Навуходоносор, царь Вавилона. Так говорит Господь воинств, Бог Израиля. Я покараю царя Вавилонского и его страну, как покарал я царя Ассирии. Я верну Израиль на прежнее пастбище, будет он пастись на Кармелии и в Башане, на горах Ефрема и Галаада, он насытится. В те дни, в то время, говорит Господь, будут искать преступления Израиля, но тщетно, будут искать грех Иуды, но не найдут, ибо тех, кого я оставлю в живых, я прощу. Иди войной на страну Миротаим против жителей Пикода, убей их, истреби их всех до последнего, говорит Господь. Сделай то, что я тебе заповедал. На земле этой шум сражений — великое разрушение. О, разбит, расколот, молот, дробивший всю землю! Пустыней стал Вавилон средь народов. Против тебя я раскинул сети, и ты, Вавилон, попался. Разве мог ты это предвидеть? Ты застигнут и схвачен, ибо с Господом ты сражался. Открыл Господь свое хранилище, взял орудие гнева. Будет работа у Господа, Бога воинств, на земле халдеев. Со всех сторон на нее идите, житницы ее откройте, собирайте добро ее в груды, до конца ее уничтожьте, чтобы ничего на ней не осталось. Всех быков ее убейте, пусть идут они на заклане. Горе им, день их настал, час расплаты. Слышен крик беженцев, спасшихся из земли Вавилонской, и теперь на сегодня узнают, что отомстил Господь Бог наш, отомстил за храм свой. Лучников против Вавилона созовите, окружите его, осадите, лучники, пусть никто не спасется бегством. По заслугам ему отплатите, что творил он, то и с ним творите, ибо против Господа он возносился, против святого Израилева. На улицах его падут юноши, и все воины его в тот день погибнут, говорит Господь. Я иду против тебя, гордец, говорит Господь, Бог воинств, ибо день твой настал, час, когда я тебя покараю. Споткнется, падет гордец, и никто его не поднимет. Его города я предам огню, и огонь все вокруг поглотит. Так говорит Господь воинств. Притесняют сынов Израиля и сынов Иуды. Взяли их в плен, в плену держат, отпустить не желают. Но силен их Избавитель, его имя — Господь воинств. Он заступится за них, и землю их успокоит, а жителей Вавилона лишит покоя. Меч занесен над халдеями, говорит Господь, над жителями Вавилона, над вельможами его и мудрецами. Меч занесен над его гадателями, потому они обезумеют, меч над воинами его, потому они затрепещут, меч над конями его и колесницами, над смешением народов, что в нем обитают, потому они станут как женщины. Меч занесен над его сокровищами, потому их разграбят. Засуха придет на его воды, и воды иссякнут, ибо это земля истуканов. Из-за идолов жители ее обезумели. Будут жить там шакалы и звери пустыни, будут жить там совы. Навеки земля эта станет безлюдной, из рода в род необитаемой. Как в Содоме и Гоморре, в городах соседних, разрушенных Богом, говорит Господь, так и там человек не поселится, не будут жить люди. Идет народ с севера, могучие племя, цари великие, от края земли они поднимаются. Лук и меч они держат, жестоки они, беспощадны, их крики, как рокот моря. Скачут они на конях, воины, готовые к битве, против тебя, дочь Вавилона. Услыхал о них царь Вавилона, и руки его опустились, боль пронзила его и мука, словно роженицу. Словно лев, что из зарослей при Иордане на цветущее пастбище вышел. Так и я погоню вавилонян внезапно, нападу на баранов их лучших. Ибо кто мне подобен, кто меня призовет к ответу, и какой пастух предо мною выстоит? Слушайте, что решил Господь о Вавилоне, что задумал он против страны халдеев. И ягнят утащат из стада, вместе с ними и пастбище он погубит. Будет взят Вавилон, и от шума земля содрогнется, все народы крик услышат.